Вечерняя смена караула с Оксаной тоже вышла как никогда комканной. После ужина и Маринкиной неугомонной трескотни нужно было поймать момент и ненавязчиво вывести Оксану на разговор о ее работе в институте. Сверить то, что скажет она, с тем, что нарыл Харламов. И тогда уже думать, что к чему и что с этим делать. Но Андрей только молчал и смотрел в пространство перед собой. «Трудный день?» Словно чуя неладное, вместо дежурного «я пошла», спросила вдруг Оксана. Андрей кивнул. «Да, непростой. А у вас?» «А у нас все хорошо». Похоже, даже не поняла, что он спросил ее не про детей. Ну, потому что и правда. Во-первых, с чего бы ему интересоваться ею лично? А во-вторых, она действительно каждую минуту времени отдавалась детям. Это Андрей понял из Маринкиных рассказов еще на прошлой неделе. И интрига с внезапным увольнением из института вдруг начала казаться глупостью. Мало ли, какие у человека могут быть причины. В конце концов, это ее личное дело, где работать. «А у вас пушинка в волосах». Улыбнулась Оксана и протянула руку, но в последний момент замерла, так и не рискнув прикоснуться. «От тополя. Вот здесь». «Здесь?» Идиотски сосредоточенно, словно выполняя важное задание, провел Андрей по голове. «Все?» «Нет». Смущенно прикусила Оксана губу и все-таки коснулась его волос. «Вот», — показала пушинку. Мимолетное касание, тепло ее ладони возле щеки, сама ситуация какая-то дурацкая, детская. Но шторм от нее в груди закрутился самый настоящий. Неожиданно остро пожалел, что за всю минувшую неделю так ни разу и не поговорил с ней нормально. Просто о какой-нибудь ерунде. Просто ни о чем, или наоборот, о чем-нибудь серьезном. Как нормальные люди общаются. Тогда он специально держал дистанцию, подчеркивая рабочий характер их отношений. А сейчас стало вдруг отчаянно интересно, какая она в обычной жизни. Но теперь он знал, что она замужем, и что их отношения точно исключительно деловые. И от этого было так неожиданно досадно. «Оксана, а вы фотографией увлекаетесь?» «Марина рассказывала, что вы фотографировали их с Тёмкой на прошлой неделе». Она вспыхнула. «Нет, это так просто. Первый раз просто решила попробовать. Я с этим фотоаппаратом как мартышка с очками, честное слово. Знаю только, как пленку перематывать и на спуск нажимать. Разве это можно назвать увлечением?» «Надеюсь, фотографии покажете?» Румянец на ее щеках продолжал разгораться, из нежной розовинки превращаясь уже в пылающие малиновые пятна. Прижала к лицу ладони. «Нет, что вы, там вообще ничего не получилось. Стыдно вспоминать». Она была такая забавная и трогательная в этом своем смущении. Андрей улыбнулся. «Какой у вас фотоаппарат?» «Зенит». «Но это даже не мой. А что?» «Да просто я когда-то тоже увлекался, даже в выставках участвовал. Хотите, давайте с вами как-нибудь вместе?» И вдруг вспомнил о муже. Мгновенно разозлился на себя. Нахмурился. «Хотя нет, у меня совсем туго со временем». Глянул на часы. «И вообще, вам, наверное, пора?» Повисла какая-то особенно тяжелая пауза. Все время, пока Оксана обувалась, Андрей старался не смотреть на нее, но постоянно ловил себя на том, что все равно смотрит и видит, как она прячет от него взгляд. Как-то виновата или обиделась. Стало вдруг чертовски не по себе. Когда последний раз его вот так выбивала из колеи женщина? Правильно, никогда. Даже с Иркой все было как-то иначе. Про случайных же и говорить не приходится. По подоконнику со стороны улицы едва слышно зашуршало. «Оксана, у вас зонт есть?» «Нет, но тут недалеко до остановки. Я добегу». «Не пойдет». Решительно взялся за свои туфли Андрей. «Я вас провожу».